Занятие номер 9. Мои права и права других людей. Цель – закрепление навыков уверенного поведения благодаря использованию понятия прав, ознакомление с принципами взаимодействия с другими людьми, подразумевающего учет их мнения. Первое – ритуал приветствия. Второе – атомы. Дети стоят в кругу. Представим себе, что все мы – атомы. Атомы выглядят так. Психолог показывает, согнув руки в локтях и прижав кисти к плечам. Атомы постоянно двигаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разным. Оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате. И время от времени я буду говорить какое-то число, например, 3. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по 3 атома в каждой. Молекулы выглядят так. Тренер вместе с 2 участниками группы показывает, как выглядит молекула. Они стоят лицом друг к другу в кругу, касаясь друг друга предплечьями. Третье. Мои права. Психолог напоминает детям о разыгранных на первом занятии сценках, спрашивает, с чем связано уверенное и неуверенное поведение. Задача этого разговора – подвести школьников к понятию прав человека, от соблюдения которых зависит его уверенность в себе. Затем детям предлагается, разбившись на 3-4 группы, написать декларацию о правах шестиклассника. На выполнение задания отводится 10-12 минут. После этого начинает работать конституционная комиссия по выработке общей декларации. Ведущий вводит правила, на основании которых конституционная комиссия утверждает эти права. Эти критерии подростки могут выработать вместе с ведущим, или же он может предложить эти критерии сам. К таким критериям относятся: а. Твои права не должны ущемлять права других людей. Б. Осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от себя самого. Далее в театрализированной форме проводится принятие прав, предложенные каждой группой разработчиков. Остальные группы выполняют роль конституционной комиссии. Членам группы разработчиков дается право отстаивать свои предложения. Принятые предложения фиксируются на доске. Затем психолог зачитывает окончательный список. Он может делать это, играя роль постоянного председателя конституционной комиссии. Психолог говорит о том, что такие права составляли многие люди и знакомит подростков с некоторыми из таких списков. Например, со списком, разработанным Заслоу. У детей с момента рождения, как у всех людей, есть право быть такими, какие они есть. Существуют личные права, которыми все могут пользоваться, как механизмом защиты при разрешении всевозможных конфликтов. Эти права отличаются от юридических. За защитой своих личных прав мы не вправе обратиться к закону, а можем рассчитывать только на себя и свои собственные возможности. Но для этого надо знать, на что имеешь право. Заслов приводит следующие права. Вы имеете право иногда ставить себя на первое место, просить о помощи и эмоциональной поддержке, протестовать против несправедливого обращения или критики, иметь свое собственное мнение и убеждение, совершать ошибки, пока не найдете правильный путь, предоставлять людям решать свои собственные проблемы, говорить «нет, спасибо», «извините, нет», не обращать внимания на советы окружающих и следовать своим собственным убеждениям, побыть одному, одной, даже если другим хочется вашего общества. На свои собственные чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие. Менять свои решения или избирать другой образ действий. Добиваться изменения договоренности, которая вас не устраивает. Вы никогда не обязаны быть безупречным, безупречной, на все 100%, следовать за толпой, любить людей, приносящих вам вред, делать приятное неприятным людям, извиняться за то, что были самим собой, выбиваться из сил ради других, чувствовать себя виноватым за свои желания, мириться с неприятной ситуацией, жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было, сохранять отношения, ставшие оскорбительными, делать больше, чем вам позволяет время, делать что-то, что на самом деле не можете сделать, выполнять неразумные требования, отдавать что-то, что на самом деле не хочется отдавать, нести на себя тяжесть чего-то неправильного поведения, отказываться от своего «я» ради кого бы то ни было или чего бы то ни было. Заявляя о своих личных правах, надо помнить, они есть и у всех остальных людей. Нужно учиться уважать личные права других так же, как вы хотите, чтобы уважали ваши. Проводится обсуждение. Особое внимание уделяется соотношению собственных прав и прав других людей. Четвертое. Индивидуальное восприятие. А. Все дети сидят в кругу. Одному из них предлагается пересадить всех, учитывая цвет глаз. От светлоглазых до темноглазых. Никто не имеет права корректировать его мнение в ходе выполнения задания. После того, как задание выполнено, кому-нибудь другому предлагается скорректировать полученную комбинацию по-своему. Затем то же самое предлагается выполнить следующему желающему. Чаще всего кто-нибудь высказывает мысль о том, что у каждого свое видение, и сколько бы ни было корректиров, каждый внесет свое изменение, каждый видит по-своему. Если же к этому выводу никто сам не приходит, руководитель задает наводящий вопрос. Б. Предлагается одному участнику пересадить всех в соответствии с тембром голоса. Каждый участник произносит своим голосом свое имя. Прослушав эти голоса, ведущий должен рассадить всех, следуя принципу от самого высокого голоса до самого низкого. Затем выбирается или вызывается сам еще один участник и корректирует расстановку участников по тембру голоса. Чаще всего не требуется большого количества экспериментов, так как всем становится очевидно, что каждый слышит по-своему. Таким образом демонстрируется оригинальность зрительного и слухового восприятия. В. Далее проверяется еще один канал восприятия – прикосновение. Почти всегда участниками высказывается опережающее мнение об индивидуальности и этого канала восприятия. Но упражнение все-таки следует провести, поскольку оно дает еще и терапевтический эффект. Предлагается расставить участников по теплоте рук. Желательно для выполнения упражнения выбрать самых стеснительных детей. Первый участник берет в свои руки поочередно руки остальных – или пожимает руки в виде приветствия, а затем рассаживает всех по принципу «руки теплее, холоднее». Второй участник корректирует расположение участников в ряду. В заключение всем детям предлагается занять места, на которых им хочется сидеть в данный момент. Детям предлагается обсудить, как при осуществлении индивидуального восприятия людям удается решить проблемы общения. Нужно подвести их к принципам общения. Каждый имеет право чувствовать, видеть, слышать, думать по-своему. Каждый обязан признавать это право за окружающими. Обсуждение. Что такое уважение к чувствам другого человека? Почему нельзя убедить человека, что он не должен испытывать тех чувств, которые он в действительности испытывает? Пятое. Мой герб. Был в старину обычай изображать на воротах замка на щите рыцаря родовой герб и девиз, то есть краткое изречение, выражающее руководящую идею или цель деятельности владельца. Мы не будем писать девиз, а нарисуем герб. Каждый из вас должен изобразить свой герб, который отражает ваше жизненное кредо, отношение к себе и миру в целом. На рисование герба отводится 7 минут. Не смущайтесь, если вы не умеете рисовать. Начинайте, и у вас обязательно получится. После завершения рисунков мы организуем их выставку. Каждый ваш рисунок получит свой номер. Рисунки будут разложены так, чтобы их было видно, и все будут ходить, смотреть на них, пытаясь угадать, чей это герб. Свои догадки нужно фиксировать на бумаге, записывая номер герба и имя участника, которому, по вашему мнению, принадлежит герб. Затем мы соберемся в круг и обменяемся мнениями. Даже подведем итог, определив самого проницательного участника, а именно того, кто правильно назвал больше всех авторов гербов. Шестое. Кто я? Участникам тренинга предлагается ответить на вопрос «Кто я?». Закончив предложение, желательно, чтобы начало предложений были розданы участникам. «Я словно птичка, потому что…» «Я превращаюсь в тигр, когда…» «Я могу быть ветерком, потому что…» «Я словно муравей, когда…» «Я стакан воды…» «Я чувствую, что я кусочек тающего льда…» «Я прекрасный цветок…» «Я чувствую, что я скала…» «Я сейчас лампочка…» «Я тропинка…» «Я словно рыба…» «Я интересная книжка», «Я песенка», Я мышь. Я словно буква О. Я макаронина. Я светлячок. Я чувствую, что я вкусный завтрак. Седьмое. Мое отражение. В нашей культуре существует традиционное представление, что человек хорош, когда он живет ради других, когда он не эгоист и о себе заботится в последнюю очередь. Эта идея хороша, но ее понимают по-разному. Обычно близко к сердцу эту мысль воспринимают именно те люди, у которых так и есть совесть и которые от природы не эгоистичны. Психологи считают, и не без оснований, что человек может любить окружающий мир ровно настолько и именно таким образом, насколько и как он любит себя. Мы видим, что жизнь складывается удачно у тех людей, которые хорошо знают свои ценные качества и уважают себя за них, а также умеют позаботиться об их развитии таким образом, как хорошие родители заботятся о развитии своих детей. Давайте поиграем в игру, которая поможет нам выявить наше отношение к самим себе. Итак, сядем в круг. Сейчас по кругу будет передаваться зеркало. Задача каждого игрока – внимательно посмотреть на себя в зеркало и попытаться воспринять себя несколько отстраненно, как если бы он видел не свое отражение, а лицо незнакомца, которое привлекло его внимание. Сосредоточенно изучите этого человека, а затем попытайтесь ответить на следующие вопросы. Первое. Что привлекательного вы видите в этом человеке? Второе. За что можно любить его? Третье. Что в нем вызывает уважение, а может быть восхищение? Постарайтесь быть серьезными. Не отшучивайтесь и не кокетничайте. Будьте предельно честными. Это потребует от вас известной доли мужества. Итак, после того, как зеркало обошло всех участников, обсудите между собой ту внутреннюю работу, которую многим пришлось проделать. Если кто-то испытывал сильное сопротивление, но так и не смог сказать в свой адрес ничего хорошего, это сигнал для серьезных раздумий о себе и о своей жизни. Восьмое. Ритуал прощания.